Глава 8. Оппозиция. Царевич Алексей. 1. Деятельность великого преобразователя и трудности, с какими ему приходилось бороться, плохо оценены были даже людьми, равными ему по положению. «Он обрабатывал свой народ, как крепкая водка железа», сказал великий Фридрих, быть может, не без чувства зависти. Сравнение несправедливо. Перед жестоким и внезапным нападением на свои привычки, понятия, чувства, напоминающим удары молота и топора скорее, чем медленное действие кислоты, русский народ не оставался совершенно пассивным. В наиболее резких проявлениях своего гнева и мстительности Петр часто только противопоставлял насилие насилию. То доказывается протоколами Преображенского приказа. «Разве это царь?» – воскликнул в 1698 году узник, подвергнутый допросу. «Это турок. Он ест мясо по средам и пятницам и приказывает жарить себе лягушек. Он заточил свою жену и живет с чужестранкой. Разве это царь?» – крик удивления, смешанный с негодованием, чаще всего выражал возмущение оскорбленной совести. И следует рассуждение: не может быть, чтобы этот человек, для которого не существует ничего заветного из того, что в течение веков составляло веру и жизнь Святой Руси, родился от русских людей. Это, наверное, сын немца. Это сын Лефорта и немки, подложенный в колыбель вместо сына Алексея и Натальи. Настоящий Петр Алексеевич остался за границей в 1697 году. Немцы его не пустили, а на его место прислали самозванца, а может быть, это сам Антихрист. В 1701 году писатель по имени Талицкий был присужден к смерти за печатное распространение последнего предположения. И позднее Стефан Еворский сочинил книгу, которая должна была доказать ложность такого утверждения цитатами из Апокалипсиса. В 1718 году, проезжая через деревню по дороге в Петербург, один иностранец увидел толпу в 300 или 400 человек. Священник, к которому он обратился с вопросом, что такое здесь происходит, ему отвечал: «Наши отцы и наши братья лишились бород, наши алтари – своих слуг. Самые святые наши законы нарушены, и мы стонем под игом иностранцев». Таким образом подготовлялось восстание. Кара, постигая стрельцов, правда, разбила дружные попытки мятежа, но единичные случаи возмущения и даже сопротивления все-таки повторялись часто. Они проявлялись иногда наивным и трогательным образом. Бедный дворянин принес в церковь и положил перед образом в присутствии царя писанную жалобу, обращенную к Богу. Но чаще всего, пораженный в самое больное место, фанатичный последователь домостроя подымал руку и пытался ударом ответить на удар. Покушения на особу царя повторялись из года в год. В 1718 году Лави сообщает о новом покушении, 29-м по счету с начала царствования. «Нет никакого сомнения, — пишет Компридон в 1721 году, — что сейчас же после смерти царя это государство вернется к прежнему образу правления, о котором все его подданные втайне вздыхают». Конечно, оппозиция не была настолько всеобщей, чему вскоре получились доказательства. Все более робкая и слабевшая по мере того, как новый строй упрочивался в силе и крепости, она была бессильно серьезно воспрепятствовать его развитию, но окончательно все-таки не исчезала. Элементы ее составлявшие, побуждения, ее вдохновлявшие, способы действий, ей свойственные, ее дух и характер ясно обрисовываются и вполне высказываются в мрачной истории, печальным героем которой был старший сын Петра. И желая высказаться так же ясно, мы остановим главное свое внимание на этом элементе движения, составляющем предмет обзора этой последней главы. Задача наша в этом отношении облегчается и усложняется одновременно многочисленностью трудов, опередивших нас на этом пути. Целая литература, история, роман, драма, поэзия пыталась во всех странах и на всех языках воскресить трагический образ несчастного царевича. Во Франции блестящий писатель придал несколько сухой работе русских историков личное очарование ярко-образного языка. Нам хотелось бы избежать повторений, однако нам кажется, что облик событий и действующих лиц не выяснился до сих пор среди обрисовки, часто обаятельной, со всей желательной определенностью и, возможно, большей долей истины. Мы не берем на себя смелость утверждать, что наша задача удалась, как мы того желали, и просим у читателя снисхождения ввиду приложенного нами старания. Второе. Алексей родился 19 февраля 1690 года. На портретах, дошедших до нас, он кажется человеком, вполне соответствующим своей истории и своему трагическому процессу. Некрасив, не дурен, с выпуклым лбом, круглыми беспокойными глазами, видом тщедушным и упрямым. Ни в физическом, ни в духовном отношении он ничего не унаследовал от отца. Однако нет в нем также той непривлекательности, какую ему часто приписывают. Здоровьем он обладал, по-видимому, слабым и вскоре подорванным всякого рода излишествами. Но он не болел определенной болезнью. Он был одарен умом от природы любознательным, любовью к чтению, способностями, свойственными всем славянам, к изучению иностранных языков и стремлением к знаниям, по крайней мере, к некоторым знаниям. Любимым его занятием, как его дяди Федора, было чтение богословских книг. В том сказался дух старой Московии, но также и методус инструкционис, учебника, составленного для молодого царевича одним из его воспитателей, бароном Гюйссоном, бывшим, по-видимому, человеком очень набожным. В делах процесса, начатого Петром против сына, находят выдержки из Барониуса, выставленные как улики против обвиняемого. В них сквозят черты иные, чем изобличаемые отцовской суровостью, признаки души возвышенной, нежной. Алексею нравилось, что Феодосий и Валентиниан имели обыкновение освобождать узников в праздник Пасхи, отменяли казни во время поста и запрещали отбирать у бедных людей топливо и постель. Правда, также ему нравилось, что один из государей с особой строгостью соблюдал пост, а другой был убит за посягательство на права церкви. В этом сыне и внуке полуазиатских деспотов видны некоторые свойства, принадлежащие по современным воззрениям человеку либеральному, но есть и другие, изобличающие в нем ярого фанатика. Он не был тупым и ограниченным, иногда ему случалось бывать остроумным. Его спрашивают во время допроса, как осмеливается он предсказывать, что в один прекрасный день Петербург будет потерян, и он отвечает: «Ведь сумели же потерять Азов». Если он был невоспитан, груб, жесток, это прежде всего потому, что его с раннего возраста приучили пить через меру, и он часто бывал пьян. И если ему случалось вцепиться в волосы своему второму воспитателю или даже схватить за бороду своего духовника, протопопа Игнатьева, то такие вспышки кажутся невинными в сравнении с выходками его отца, ежедневно служившего ему примером. Невоспитанным, грубым, жестоким было все общество, среди которого жил царевич. В Алексее, пожалуй, даже не было предвзятой враждебности к преобразовательному движению. Мы видели, как он интересовался пребыванием за границей и занятиями там сына одного из служителей, и настаивал, чтобы юношу обучали латыни, немецкому и даже французскому языкам. Его пугало и беспокоило в стремлении Петра ускорить преобразовательное движение слишком большое усилие, слишком сильный толчок, слишком резкая перемена. И он был не единственный, оказавший сопротивление на такой почве. Отвращение, вызвавшее его столкновение с отцом, разделяла с ним добрая половина России. До 9 лет Алексей оставался при матери. На последней, первые проявления реформ отразились далеко не благоприятно, и, вероятно, ребенку о том кое-что было известно. В 1699 году несчастную Евдокию заточили в Суздальский монастырь. Сына это, без сомнения, повергло в отчаяние и послужило причиной его раннего озлобления. Мать заменяли наставники. Отец, постоянно отсутствовавший, поглощенный заботами войны, спохватился и вмешался в воспитание своего наследника довольно поздно. И тут произошло первое столкновение. Прежде всего, побежденный под Нарвой, будущий победитель под Полтавой, считал необходимым сделать своего наследника солдатом. Алексей не обладал воинственным духом. Напрасно Петр ему говорил великолепным языком об обязанностях, лежащих на государе. Да, конечно, долг его находиться в первых рядах, когда его подданные бьются. Но зачем им биться? Не проще ли сидеть смирно у себя дома и не трогать шведов? У ученика не хватало покорности, у учителя терпения. После нескольких бесплодных попыток с одной стороны внушить другой любовь к суровому ремеслу, предмету споров, Алексей был предоставлен самому себе. Царь оставил его в Москве как ненужную вещь. Конечно, его дом стал там сборным местом всех недовольных, которых было немало вокруг стен Кремля. Всех тех, кого раздражали и смущали новые порядки с их беспрерывными потрясениями, постоянной лихорадочной деятельностью, громадной затратой сил. Юноша и древний город друг другу подходили. Он его любил, а тот платил ему взаимностью. Царевич любил то, что есть действительно самого лучшего, самого привлекательного в древней столице. Ее бесчисленные святыни, соборы и часовни, разукрашенные золотом, драгоценными камнями и таинственными легендами, благоухающие тайной и наивной поэзией. «Думаете ли вы, — спросили у него впоследствии, — что ваша невеста согласится переменить религию?» Он отвечал с доверчивой улыбкой. «Я ее теперь не принуждаю к нашей православной вере, но когда мы приедем с нею в Москву, и она увидит нашу святую соборную и апостольскую церковь и церковное святым иконам украшение, архиерейское, архимандричье и иерейское ризное облачение и украшение, и всякое церковное благолепие и благочиние, тогда, думаю, и сама без принуждения возжелает соединиться с православной Христовой Церковью». И вот преобразовательное движение коснулось своей святотатственной рукой величия и красоты этих святынь. Оно лишило столицу патриарха, оно опустошило монастыри. Алексей беседовал о том со своим духовником. В своей опочивальне в Преображенском при первой исповеди он поклялся ему в вечном повиновении, обещал всегда видеть в нем своего ангела-хранителя, судью всех своих поступков, апостола Иисуса Христа. И вот дрожащий голос пастыря ответил как эхо на его сокровенные мысли, возбуждая и раздражая их еще сильнее. Он говорил о негодовании духовенства, угнетении народа, а также о надеждах, таящихся в наболевших сердцах, о благодетельной и целительной перемене царствования. Он вызывал воспоминания о матери, этой первой и столь трогательной жертве заблуждений и крайностей, от которых всем приходится страдать. Перемена царствования. Значит, сама церковь не видит иного средства к спасению. Вначале пораженный, ум юноши постепенно освоился с этой мыслью. После речей сурового пастыря московская знать старалась его к ней приучить. И знать горела негодованием и нетерпением, в особенности горько оскорбленная видом иностранцев-сподвижников, какими почти исключительно окружил себя Петр. Не захватил ли Меншиков около него собственное место царевича? Перемена царствования? Подготовить низвержение отца? Да, но также освобождение матери, избавление ее от незаслуженной опалы. Отца этого, впрочем, Алексей видел лишь изредка и всегда в роли наставника, сурового и раздраженного. Петр допрашивал его, как он проводит свое время, чему выучился. Никогда ни одного ласкового слова, все одни упреки, угрозы, иногда побои, и такие несправедливые в некоторых случаях, как в 1707 году за посещение бедной Суздальской затворницы. В 1708 году Петром снова неожиданно овладело желание видеть своего наследника за делом, заставить его служить, как он выражался. Он послал его в Смоленск в качестве комиссара по продовольственной части, затем в Москву с поручением укрепить город против ожидаемого нападения шведов. Опыт не удался. Гнев отца. Письмо сына к наиболее влиятельным лицам из приближенных царя с просьбой о заступничестве. Между прочим, к новой фаворитке, будущей мачехе, которую пока и будущий пасынок называл просто Екатериной Алексеевной. В следующем году, командуя подкреплением, потребованным царем, царевич простудился и не мог присутствовать при Полтавской битве. Очевидно, он был слишком хил для изучения великого ремесла. Чтобы сделать из него удовлетворительного преемника, надо было попытать что-либо другое. Петр решился послать сына в Германию для усовершенствования в науках. Может быть, там удастся развить в нем наклонность к цивилизации, элементы которой остаются ему слишком чуждыми. Наконец, там изберет он себе супругу, влияние которой поможет изменить направление его мыслей. Алексей пришел в восторг от такого решения, первым последствием которого было увеличение пространства, отделявшего его от отца. Он направился в Дрезден, где занялся или сделал вид, что занялся изучением геометрии и искусства фортификации, продолжая поддерживать деятельную переписку с Игнатьевым, приславшим ему младшего духовника, переодетого лакеем, и с остальными московскими друзьями, сообщавшими ему о своих обычных горестях и надеждах. Он также позволял себе некоторые развлечения и заботился столько же о спасении души, как о замещении любовных связей, покинутых в древней столице. Крайняя набожность в византийском духе хорошо уживалась с известной развращенностью нравов. Но Петр окружил сына целой свитой доверенных агентов, обязанных, если не охранять его добродетель, то, по крайней мере, женить его как можно скорее. Неожиданно царевич уступил их настояниям, остановив свой выбор на принцессе Шарлотте Вольфенбюттельской, сестра которой вышла замуж за будущего императора Карла VI. Партия была весьма приличная. Свадьбу отпраздновали 14 октября 1711 года в Торгау, во дворце польской королевы, курфюрстины Саксонской. Шарлотта получила воспитание у нее. Петр имел счастливую мысль, испорченную, увы, как слишком часто с ним случалось, чересчур большой нетерпеливостью в исполнении. Некрасивая, с лицом изрытым оспой, длинной и плоской талией, Шарлотта была прелестной женщиной, несмотря на такие физические несовершенства, но совершенно не такой женой, а какой мечтал для Алексея его отец. Бедное, слабое, грациозное создание, на которое жалко было смотреть, как оно запуталось, словно птица в западне, охваченная мрачной подготовляющейся драмой, не способная защищаться и даже понять, что случилось. Шарлотта умела лишь страдать и умереть. Вначале брак обещал быть счастливым. Алексей, по-видимому, нашел себе жену по вкусу. Он сильно возмутился неодобрительным отзывом Меншикова на ее счет. Шарлотта была ему зато благодарна и это высказывала. Тихая, мечтательная душа, она только жаждала любви. Экспедиция на остров Рюген, в которой должен был принять участие царевич, наполняла ее беспокойством. «Она была бы бесконечно несчастлива, — писала она, — если бы ей пришлось потерять своего дорогого супруга. Мысль последовать за ним в Петербург сначала ее пугала, но затем она объявила, что готова отправиться хоть на край света, чтобы не расставаться с мужем». И опять Петр постарался испортить дело, употребляя все усилия в течение последующих лет, чтобы разрушить создание своих рук. Его снова охватило желание заставить царевича служить. С 1711 по 1713 год Алексей почти все время проводил в дороге между Торном, где опять заготовлял продовольствие, Померанией, куда ездил курьером с секретными приказаниями Меншикову, на берегах Ладожского озера, где занимался судостроительством. В то же время Чите, таким образом разъединенной, приходилось еще испытывать жестокие лишения, недостаток в деньгах. Часто царевич и его жена оставались безо всяких средств. В апреле 1712 года принцесса принуждена была прибегнуть к щедрости Меншикова, своего оскорбителя, чтобы сделать займ в 5000 рублей. В 1713 году, боясь умереть с голода, Шарлотта вернулась к родителям. Супружеское счастье не в состоянии было выдержать такие испытания. Письма Шарлотты к родным вскоре указывают на смятение ума, томление сердца. Птица бьется в клетке. В ноябре 1712 года она в отчаянии. Ее положение ужасное. Она видит, что вышла замуж за человека, никогда ее не любившего. Потом луч солнца. Все как будто изменилось. Царевич ее любит страстно, а она его любит до безумия. Но это лишь минутный просвет. Следующее письмо рисует ее более несчастной, чем себе можно представить. До сих пор она старалась видеть характер своего мужа сквозь розовую дымку. Но теперь маска спала. Возможно, что небезопасность признаний, доверенных случайностям почты, сыграла известную роль в видимых несогласиях. Но бесспорно, никакого прочного сближения, никакого действительного понимания не могло возникнуть между этими молодыми людьми, так мало созданными друг для друга. К влиянию почти постоянной разлуки прибавилось препятствие более важного свойства – морального. Шарлотта оставалась лютеранкой. Московские церкви не убедили ее своим красноречием. Также захватила она с собой маленький немецкий двор, составлявший ее постоянное общество. Алексей остался православным фанатиком и, по-видимому, все сильнее замыкался в узком круге московского мировоззрения. Своими требованиями и насилием Петр только сделал из него более убежденного и закоренелого противника нового строя. Между отцом и сыном разгорелась открытая борьба, резко обнаруживая природный склад обоих. Странно энергичную деятельность с одной стороны, упорно пассивное бездействие с другой. Деспотическое принуждение и предвзятое глухое сопротивление. В 1713 году, чтобы уклониться от экзамена для проверки его успехов в рисовании, Алексей прострелил себе из пистолета правую руку. Царевич тем более укрепился в таком положении, что вокруг него начинала расти все увеличивающаяся оппозиция. Не думая о том и даже того не замечая, он сделался вождем партии. Среди духовенства сам Стефан Еворский питал к нему симпатию, обнаружившуюся в знаменитой проповеди 12 марта 1712 года. А представители древних знатных фамилий, Долгорукие и Голицыны, обращали к нему боязливые взоры. И все, что сближало его с ними, отдаляло не только от отца, но и от жены. Она еретичка, иностранка, не имеет места в грезах будущего, питаемых ими для себя и для него. Она тоже олицетворение ненавистного строя. В 1714 году, получив разрешение отправиться для лечения в Карлсбад, Алексей расстался с женой без сожаления, хотя она была беременна на 9-м месяце. А она приняла его отъезд без огорчения. Ей самой приходилось теперь страдать от его природной грубости, тем более, что угодливость окружающих привела его к разгулу, составлявшему принадлежность национальных традиций, восстановить которые он стремился сообща со своими приближенными. Он посещал публичных женщин и предавался неумеренному пьянству. «Он почти всегда пьян», – писала принцесса. Она даже опасалась беды, какую может навлечь на него невоздержанность языка, связанная со злоупотреблениями спиртными напитками. Под влиянием вина ему случалось мечтать вслух. Когда случится то, что должно случиться, друзей его, отца и мачеху, на кол. Флот будет сожжен, а Петербург исчезнет в своих болотах. По возвращении из Карлсбада он выбрал минуту, когда Шарлотта сделала его отцом дочери, чтобы нанести ей самое тяжелое оскорбление. Около него в качестве общепризнанной любовницы появилась знаменитая Ефросинья, сыгравшая зловещую роль в его судьбе. В следующем году его жена снова забеременела, и он ухаживал за ней довольно заботливо в течение ее трудной беременности. Она умерла родами 22 октября 1715 года, надломленная горем, проявляя удивительную покорность в последние минуты своей жизни, а он 3 раза падал в обморок у ее постели. Горесть или угрызение совести? Может быть, он просто сознавал, насколько событие это усложнило его положение. Впоследствии он признавался, что в эту минуту ощутил чувство новой, грозящей ему опасности. Действительно, у бедной Шарлотты родился сын. Теперь государство имело 2-го наследника, значит, неспособного отца можно отстранить от престола. И последствия такого события, смутно предвиденные мятежным сыном, не заставили себя долго ждать. 6 дней спустя письмо отца, помеченное нарочно задним числом, как будто написанное 11 октября, принесло ему подтверждение его опасений. Все элементы драмы, главным героем и жертвой которой ему суждено сделаться, были уже готовы. И занавес поднялся. Письмо это было увещеванием, последним увещеванием, говорил государь, подтверждая, что не имеет привычки угрожать даром, упоминая о победе над шведами и обо всем достигнутом благодаря его личным трудам, Петр с горечью добавляет: «Егда же сию Богом данную нашему Отечеству радость рассмотряя, обозрюся на линию наследства, едва не равная радости горесть меня съедает, видя тебя, наследника весьма направления дел государственных непотребного. Ибо Бог не есть виновен, ибо разума тебя не лишил, ниже крепость телесную весьма отнял, хотя не весьма крепкой природы, но и не весьма слабой. К тому же, не имея охоты ни в чем обучаться, и так не знаешь дел воинских. Аще же не знаешь, что как повелевать он можеще, и как доброму доброе воздать, и нерадивого наказать, не зная силы их в деле. Но принужден будешь, как птица молодая, в рот смотреть. Сие все представя, обращусь паки на первое, о тебе рассуждая, ибо я есмь человек и смерти подлежу, то кому вышеописанное с помощью вышнего насаждения и уже некоторое и возвращенное оставлю? Тому иже уподобился ленивому рабу евангельскому, вкопавшему талант свой в землю, сиречь все, что Бог дал, бросил. Еще же и сие упомяну, какого злого нрава и упрямого ты исполнен, ибо сколь много за сие тебя бранивал, и не точию бранил, но и бивал, к тому же столько лет, почитай, не говорю с тобой, но ничто сие успело, ничто пользует, но все даром, все на сторону, и ничего делать не хочешь, только бы дома жить и веселиться, хотя от другой половины и все противно идет. Что все я с горестью размышляю, и видя, что ничем тебя склонить не могу к добру, за благо изобрел сей последний тестамент тебе написать, и еще мало подождать, аще нелицемерно обратишься. Если же не, то известен будь, что я весьма тебя наследства лишу, яко уд гангренный. И не мни себе, что я сие только во страстку чиню и пишу. Воистину, Богу извольшу, исполню, ибо за мое отечество и люди живота своего не жалел и не жалею. То как умогу тебя непотребного пожалеть? Лучше будь чужой добрый, неже свой непотребный. Дело царевича Соловьев. Великое слово было произнесено, а на следующий день после вручения письма другое событие укрепило значение дилеммы, в нем поставленной. Екатерина, в свою очередь, родила сына. Каким чувством руководствовался Петр в эту минуту? С точки зрения исторической ответственности, эта загадка является наиболее важным вопросом в этом печальном процессе. Восхвалители великого мужа выставляли причину государственную. Петр заботился и должен был позаботиться об обеспечении будущности своего создания, о предохранении своего наследия от опасности со стороны наследника, неспособного и недостойного. По причинам вышеуказанным, по остальным соображениям, явствующим из продолжения нашего рассказа, мы не можем согласиться с таким выводом. Государь проявил слишком много энергии и последовательности в применении своей отцовской власти и слишком большую вялость и непоследовательность позднее в разрешении вопроса о престолонаследии, чтобы допустить, что между этими двумя вопросами в его уме могла существовать тесная связь. Нам кажется, все взвесив, что в первом случае он действовал как деспот. Он требовал послушания. Может быть, также подчинялся он неизбежным последствиям своей второй женитьбы. Независимо от прямого воздействия Екатерины, ребенок, рожденный этой любимой женой, должен был стать для него дороже сына той, сосланной. Алексей стоял перед ним живым укором, а ведь известно, каким способом обращался Петр с людьми и обстоятельствами, его сменявшими. Нам предстоит еще вернуться к этому спорному вопросу. По совету своих наиболее близких друзей, Вяземского, Кикина, Игнатьева, Алексей смело отразил прямо нанесенный ему удар. Признавая себя неспособным нести тяжелое бремя короны, чувствуя себя больным, слабым телом и душой, наконец, видя брата, способного его заместить, он добровольно предлагал отказаться от своих прав и просил только разрешения удалиться в деревню, чтобы иметь возможность жить там мирно. Петр не ожидал, что сын поймает его на слове, и такая поспешность отречения показалась ему подозрительной. Он дал себе время на размышление до 19 января 1716 года, а затем возобновил попытку. Раньше он ссылался на Людовика XIV и даже на героев греческой истории, чтобы доказать сыну необходимость более мужественного поведения. Теперь он обращается к царю Давиду. Царь Давид возвестил ту истину, что всякий человек создан из лжи. Удаление царевича в деревню – вещь неподобающая и коварная. Оттуда можно возвратиться. Наследник престола, не царствующий, но и не лишившийся своего сана, ни рыба, ни мясо. Следует выбирать между троном и уединением более надежным. Оказаться способным и царствовать, или постричься в монахи – такова альтернатива. Монастырь. Глубокая темница, смертоносный приют, убивающий бесшумно, по выражению поэта-историка. Алексей содрогается от ужаса, совещается опять со своими друзьями. «Ну что ж», — отвечает Кикин, — «оттуда тоже можно вернуться, ведь клобук не прибит к голове гвоздями, можно его и снять». В трех строчках готов ответ сына отцу. «Милостивейший государь-батюшка, письмо ваше я получил, на которое больше писать за болезнью своею не могу. Желаю монашеского чина и прошу о сём милостивого позволения. Раб ваш и непотребный сын Алексей». Но отправляя это послание отцу, он объясняет его смысл в двух письмах, одновременно переданных Ефросинье для вручения двум наиболее влиятельным членам ретроградной партии, Кикину и Игнатьеву. В этих письмах значилось: «Я иду в монастырь, к тому принужденный». И Петр опять был застигнут врасплох. Вскоре затем, уехав за границу, он оставил дело в прежнем положении. Очевидно, у него было сознание, что он зашел слишком далеко, надеясь испугать сына и добиться его покорности. Ему слишком хорошо была известна роль монахов, даже близко стоявших к престолу, в истории его родины. К несчастью для Алексея, его друзья давали ему теперь другие советы, менее мудрые. Всегда покорный их внушению, он, в свою очередь, предпринял решительные шаги. Теряя всю выгоду своего внешнего повиновения, он возвратил отцу приобретенные над ним преимущества и устремился в бездну. Но прежде чем последовать за ним по этому роковому наклонному пути, мы должны сказать несколько слов о легенде, весьма странной и весьма распространенной одно время и дополнившей осложнения, загадки и романические черты мрачной трагедии. Третье. Принцесса Шарлотта будто бы пережила своего мужа. Страдая от жестокого обращения, перенося пинки ногами в живот во время беременности, она решила представиться мертвой и при помощи одной из своих придворных дам, графини Варбек, перебралась сначала во Францию, а оттуда в Луизиану, где вышла замуж за французского офицера шевалье де Обана, от которого имела дочь. 10 лет спустя после этого брака она оказалась в Париже, куда муж ее приехал посоветоваться с докторами и делать себе операцию. Она была узнана в саду Тюильри, гулявшим там будущим маршалом саксонским, видевшим ее в Петербурге. Тот хотел заявить королю об этой встрече, но Шарлотта взяла с него обещание молчать в продолжении 3 месяцев. А по окончании этого срока она исчезла. Она уехала на остров Бурбон, где ее муж снова поступил на службу. Извещенный об этом, король сообщил эту новость императрице Марии Терезии, родной племяннице, восставшей из мертвых. И императрица предложила ей приют в своем государстве с условием разлуки с тем, чье имя она носила. Шарлотта отказалась и вернулась во Францию, только после смерти шевалье в 1760 году. Она жила весьма уединенно в Витри, в доме, проданном ей маршалом Фейдо за 112 тысяч франков. Подробности, как видно, очень точные. Там получала она пенсию в 45 тысяч ливров, выплачиваемую императрицей, ее теткой, но 3/4 ее раздавала на благотворительность. Случай этот был многим известен в Париже. Так что, занимаясь в то время своей историей России времени Петра Великого, Вольтер обратился к герцогу Шуазёлю за разъяснениями по поводу его. Министр отвечал, что эта история ему знакома настолько же, как всем, но ручаться за ее подлинность он не может. Предполагаемая принцесса умерла в 1771 году. И парижские газеты напечатали по этому случаю странный некролог, вкратце переданный нами. Екатерина II, царствовавшая тогда в России, этим взволновалась и отвечала аргументацией из 6 пунктов. «Всем известно, — утверждала она, — что принцесса умерла чахоткой в 1715 году, и никогда ей не приходилось страдать от дурного обращения». «Всем известно, — возразил один из затронутых журналистов, — что Петр III умер от удара. Австрийский посланник, это исторический факт, присутствовал при похоронах отшельницы Витри, а аббат Сувестр, придворный духовник, совершал богослужение по приказанию короля. Во всяком случае, Вольтер был, по-видимому, уже раньше осведомлен насчет загадочной личности». В письме к госпоже Фонтан, помеченном сентябрем 1700 года, он смеется над доверчивостью парижан, а в другом, к госпоже Бассевиц, утверждает немного позднее, что шевалье де Обан женился на польской авантюристке. В 1781 году один парижанин полюбопытствовал взглянуть в приходе Витри на свидетельство о смерти покойной. Там она значилась под именем Дороти Марии Елизаветы Данильсон. Мы воздерживаемся от более определенного суждения. 4. 28 августа 1716 года, после полугодового молчания, Петр, покинувший Петербург в начале года, прислал сыну новое требование. Ныне, по получении сего письма, «Немедленно резолюцию возьми, время на размышление довольно имел, или то, или другое, и буди первую возьмешь, то более недели не мешкай, ибо еще можешь к действам поспеть. Будешь же другое возьмешь, то отпиши, куды, и в которое время и день, дабы я покой имел в своей совести, чего от тебя ожидать могу. А сего доносителя пришли с окончанием». Буде по-первому, что когда выйдешь из Петербурга, будет же другое, то когда совершишь. О чем паки подтверждаем, чтобы сие, конечно, утверждено было, ибо я вижу, что только время проводишь в обыкновенном своем неплодии. Если верить некоторым свидетельствам, царь предупредил решение царевича, остановив свой выбор на Тверской обители и приказав приготовить там келью, которой принятыми мерами вполне был придан вид тюрьмы. Известно ли сделались друзьям царевича эти подробности? Это послужило бы в их оправдание. Во всяком случае, решение, к которому они единодушно толкали несчастного Алексея, было чересчур поспешно. Царевич извещал Меншикова, что отправляется в путь, чтобы присоединиться к отцу, просит 1000 червонцев на путешествие и разрешение захватить с собой Ефросинью. Получив еще 2000 рублей от Сената, он пустился в дорогу по направлению к Риге 26 сентября 1716 года, но своего камердинера Афанасьева, остающегося в Петербурге, он предупредил в последнюю минуту о своих тайных замыслах. Он вовсе не думал присоединиться к отцу, а направился в Вену, чтобы отдаться под покровительство императора. Кикин уехал туда несколько месяцев тому назад, чтобы разведать почву, и прислал успокоительные вести. Император не выдаст своего зятя и обещает выплачивать ему по 3000 флоринов ежемесячно на прожитие. В Либаве беглец встретил свою тетку Марию Алексеевну и также посвятил ее в свои планы. Она ужаснулась. «Где думаешь ты скрыться? Тебя везде разыщут», — говорила она не одобряя его намерения. Она была не расположена к Петру из-за его второй женитьбы, но запугана представлением о его всемогуществе. Алексей старался ее успокоить, успокаивал себя надеждами, поданными Кикиным, и продолжал свой путь. Петр довольно долго не имел никаких сведений о том, что сталось с его сыном. При первом известии о его исчезновении он отправил для его розысков наиболее искусных сыщиков – Веселовского, своего резидента в Вене, Румянцева, затем Толстого, и началась настоящая травля. «Мы напали на след, скоро мы нагоним зверя» – выражения, которые постоянно встречаются в донесениях преследователей. Погоня продолжалась почти целый год. Вечером 10 ноября 1716 года царевич неожиданно появился в Вене у вице-канцлера графа Шонборна и, жестикулируя очень сильно, бросая налево и направо испуганные взгляды, бегая по комнате из угла в угол, просил защиты императора для спасения своей жизни, обвинял своих наставников в том, что они плохо его воспитали, Меншикова в том, что он расстроил ему здоровье, приучив к пьянству, отца в желании его погубить, обременяя непосильной работой, и кончил просьбой подать себе пиво. Смущенные император и его советники решили попытаться уладить несогласие между отцом и сыном, а до тех пор последнего спрятать. Старая башня в долине Леша, разрушенная впоследствии в 1800 году солдатами Массены, замок Эренберг показался им убежищем достаточно надежным, и Алексей был туда доставлен и там водворен под строжайшим инкогнито, как государственный узник. Пребывание его было открыто только в марте следующего года. В сопровождении нескольких офицеров Румянцев появился в окрестностях маленькой крепостцы. Разнесся слух, что ему приказано овладеть беглецом во что бы то ни стало. Тогда решили перевести Алексея в Неаполь, уступленный, как известно, австрийскому императорскому дому Утрехтским договором. Но ему предложили расстаться с русскими слугами, неудобными благодаря своему постоянному пьянству. Царевич настоял на том, чтобы при нем оставили одного пажа, на что было дано согласие, по причинам, следующим образом объясненным графом Шонборном в письме, адресованном Евгению Савойскому. «Наш маленький паж, между прочим, оказался женщиной, но без свадебного гимна, по-видимому, также без девства, потому что объявлен любовницей, необходимой для здоровья». Нетрудно догадаться, что этим пажом была Ефросинья. Крестьянка Финка, крепостная Вяземского или пленница победоносного генерала, подобно Екатерине. Свидетельства в этом отношении очень разноречивы. Высокая, крупная, с толстыми губами, рыжая. По словам Румянцева, маленького роста, по сообщению Веселовского, во всяком случае, дочь простонародья, вполне заурядная. Как удалось ей приобрести над сердцем Алексея такую безграничную власть, составляющую обычно основу человеческих трагедий? То вечная тайна. Несчастный царевич, по-видимому, наследовал от отца, за исключением ума и воли, очень грубую чувственность, соединенную, однако, с сентиментальностью, просвечивавшей в большинстве любовных связей великого мужа. В Неаполе Ефросинья сыграла решительную роль в судьбе царевича. Румянцев вначале последовал за ним в Неаполь, затем, вернувшись в Вену, присоединился к Толстому, требуя официальным образом от императора выдачи Алексея. Дело было важное. Царь, по-видимому, решил прибегнуть к крайним мерам. Имея в своем распоряжении армию, находившуюся в Польше, он казался вполне способным осуществить угрозы, сквозившие в высокомерных речах его агентов. Силезия находилась у него под руками, а также Богемия, где его ожидал без сомнения радушный прием среди славянского народонаселения страны. Карл VI старался все-таки оттянуть время. Он писал королю английскому Георгу, надеясь заинтересовать его судьбой преследуемого сына, и ожидал конца текущей кампании, принимавшей, по-видимому, оборот, неблагоприятный для царя. Пока же убеждал обоих русских агентов самостоятельно справиться со своим делом в Неаполе. Может быть, царевич согласится добровольно отдаться в их руки? Они отправились туда, и возгорелась борьба, в которой граф Даун, вице-король, играл неблаговидную роль. Ему был прислан из Вены приказ облегчить агентам русского государя свидание с царевичем, а в случае надобности даже принудить последнего дать свое согласие на свидание. Граф Даун широко распахнул им дверь Сент-Эльмского замка, где скрывался беглец. Он понял, что его повелителю очень хочется развязаться с царевичем, отдавшимся под его покровительство, и не ошибся в этом отношении. Толстой и Румянцев старались понудить его оправдать такое предположение. Алексею пришлось выдержать настоящую осаду. Сначала ему показали письмо отца, грозное и в то же время милостивое, обещавшее ему прощение за все его вины взамен быстрой покорности. Иначе царь грозил объявить войну императору и завладеть сыном силою. Алексей остался непоколебим. Тогда секретарь графа Дауна Вейнхард, подкупленный несколькими червонцами, шепнул ему на ухо тайное признание. Император намеревается от него отказаться. Затем Толстой в разговоре уронил слова об ожидаемом вскоре приезде Петра в Италию. Уже запуганный, Алексей трепетал. Наконец, заходя за пределы полученных инструкций, Даун выступил с угрозой немедленного воздействия. Если царевич желает оставаться в Сент-Эльме, он должен подчиниться разлуке с Ефросиньей. Подкупленная подарками и обещаниями, она тоже вмешалась в дело, взяв сторону отца против сына, чем впоследствии сама похвалялась. Она поддерживала все просьбы слезами и мольбами. Алексей склонялся к повиновению. Он поставил только два условия своего послушания: чтобы ему позволили спокойно жить в своих поместьях и не возбуждали больше вопроса о разлуке с любовницей. Толстой и Румянцев на это согласились и даже обязались получить согласие царя на брак царевича с этой девушкой. Он написал отцу письмо, очень смиренное, выражая раскаяние за прошлое и просьбу относительно высказанных им последних желаний. Затем, после поездки в Бари на поклонение мощам святого Николая, он отдался в руки своих преследователей. Ответ Петра, полученный в пути, восхитил доверчивого царевича. Царь разрешал сыну жениться на Ефросинье и настаивал единственно на том, чтобы венчание происходило в России, в Риге или другом городе. А чтоб в чужих краях жениться, то больше стыда принесет. Ефросинья оказалась беременной, пришлось оставить ее в Италии, но она должна была вернуться после родов, и царевич поручил ее брату охрану своего сокровища. Он писал этому человеку: «Иван Федорович, здравствуй! Прошу вас для Бога, сестры своей, а моей, хотя еще несовершенной, однако ж повеление уже имею, жены, беречь, чтоб не печалилась, понеже ничто иное, которому окончанию, только ее бремя, что, дай Боже, благополучно освободиться. Я к ней писал, чтобы она осталась в Берлине или, будь сможет, доехать до Гданска, и послал к ней бабу отсюда, которая может ей служить до приезду наших». Письмо содержит приписку по адресу одного из слуг возлюбленной, где сказывается, вся заботливость, а также вся грубость любовника. Петр Михайлович, сука, забавляй Ефросинью как можешь, чтобы не печалилась. Понеже все хорошо. Только за брюхом ее скоро совершить нельзя. А даст Бог по милости своей и совершение. Ефросинью, по-видимому, нетрудно было развлекать. По пути, который вел к пыткам на смерть выданного ею человека, она думала только об удовольствиях, тратя полученные ценой крови деньги. В Венеции она купила 13 локтей парчи за 167 дукатов, крест, серьги, кольцо с рубином, побывала на концерте и сожалела, что нет ни оперы, ни комедии. Думала ли она о будущем, о грезах беззаботной любви, о спокойном счастье уединения, разделенного с Ефросиньюшкой, о котором говорили ей все письма Алексея? Ее банальные ответы, продиктованные секретарю, ничего о том не говорят. Она прибавляла к ним всего несколько собственноручных слов, крупным неустойчивым почерком, с просьбой о присылке какого-нибудь народного лакомства, икры или каши. Одна надежда на спасение оставалась у несчастного Алексея. Неапольские происшествия взволновали императора и отчасти встревожили его совесть. Не употребили ли насилие над царевичем? Он рассчитывал повидаться со своим зятем при его проезде и с ним поговорить. Неожиданно он узнал, что царевич находится уже в Брюсселе, в Моравии. Толстой и Румянцев провезли его через Вену ночью. Они берегли свою добычу. Карл VI благородно исполнил свой долг. Губернатор области граф Колоредо получил приказание остановить путешественников, повидаться с царевичем без свидетелей, спросить у него, возвращается ли он в Россию по своей доброй воле, и в случае отрицательного ответа предоставить ему возможность остаться в Австрии и принять необходимые меры, чтобы обеспечить ему безопасность. Увы, приказание не было исполнено. В гостинице, где Алексей остановился со своими провожатыми, произошла сцена, обнаружившая всю власть нравственной силы, уже приобретенной царствованием Петра и его школой. В центре империи царские агенты преградили путь представителю императора. Они готовы были со шпагой в руках преградить доступ к царевичу. Колоредо спрашивал новых приказаний. Увы, имперский совет опять высказался за невмешательство. Судьба царевича была решена 31 января 1718 года. Петру дано было испытать мрачную радость при известии, что сын его прибыл в Москву. 5. В Европе никто не подозревал, что ожидает на родине несчастного, и малодушие имперских советников в том находит себе известное оправдание. Голландская газета даже возвещала о предстоящем браке царевича со своей двоюродной сестрой Анной Иоанновной. В России, наоборот, господствовало сильное волнение. Во время долгого отсутствия царевича ходили самые разноречивые слухи. Говорили, что он женился на немецкой принцессе, заточен в монастыре, умерщвлен по приказанию отца, скрывается под вымышленным именем в рядах имперской армии. Наконец, обнаружившаяся истина вызвала между явными и тайными сторонниками его страшную тревогу. Все были убеждены, что Петр не удовлетворится возвращением сына. Предстояли допросы, розыски соучастников, пытки в застенках Преображенского. Наиболее замечательный соучастник, Кикин, даже старался подкупить Афанасьева, камердинера царевича, чтобы тот отправился навстречу царевичу и его предупредил. Но, боясь возбудить подозрения, Афанасьев отказался тронуться с места. Никто из лиц, причастных к делу, ни минуты не верил в искренность прощения, дарованного царем виновному. И Петр действительно не замедлил оправдать в этом отношении общее мнение. Прежде всего, 3 февраля 1718 года в Кремле было созвано собрание высшего духовенства и гражданских сановников. Алексей появился перед ними в качестве обвиняемого, без шпаги. При виде его Петра охватил гнев. Он осыпал его упреками, бранью. Царевич упал на колени, заливаясь слезами, лепетал извинения, снова умолял о прощении, по вере в которому согласился возвратиться сюда. Царь обещал прощение, но раньше царевич ставил условия, теперь царь поставил свои. Виновный и недостойный царевич должен торжественно отказаться от престола и выдать соучастников своей вины, всех, кто советовал ему преступное бегство или в нем помогал. Началось то, чего все ожидали. Допрос, как обычно, сопровождавшийся пытками и казнями. В Успенском соборе, на том самом месте, где предстояло ему возложить на себя царский венец, Алексей отказался от престола, признавая наследником своего младшего брата Петра, сына Екатерины, а в кремлевских палатах, где отец запирался с ним с глазу на глаз, он выдал всех тех, кого мог вспомнить. Всех представления, о ком связано было в его смущенной памяти с воспоминанием об одобрении, выражении сочувствия, просто ласковом слове, сказанном в минуту тяжелого нравственного перелома, приведшего к бегству. Царевич получил предупреждение, что единственный пропуск, единственное умолчание погубят весь результат признаний. Кикин был выдан первым, затем Вяземский, Василий Долгорукий, Афанасьев, множество других, даже царевна Мария по поводу встречи в Либаве, где, однако, она выказала большую сдержанность. Петр краснел от гнева при каждом имени. Кикин считался до 1714 года одним из самых близких к нему лиц. Вебера не раз царь держал в объятиях больше, чем по четверть часа. Долгорукий был единственным представителем старой аристократии, к которому государь относился с большим доверием. Обоих привезли в Москву с железной цепью на шее, и допрос начался. Быстро обнаружилось, что между Алексеем и его друзьями не существовало никакого соглашения относительно преследования определенной цели, никакой тени заговора в буквальном смысле этого слова. В этом отношении иностранная дипломатия, сообщение которой довольно единодушны в противоречивом смысле, была введена в заблуждение видимостью или повиновалась чувству низкого угодничества. За Алексея могли стоять, как утверждал голландский резидент, униженное дворянство, обиженное духовенство, народ, подавленный тройным бременем крепостного права, податей и пожизненной военной службы. Это были сторонники, но не заговорщики. То была просто партия, без всякого следа организации. Деби говорит также о двух заговорах, преследовавших одновременно и самостоятельно одинаковую цель – воцарение Алексея, изгнание всех иностранцев и заключение во что бы то ни стало мира со Швецией. Это чистое воображение. За стенки Преображенского ничего о том не поведали. Призванный принести присягу новому наследнику престола, чиновник артиллерийской канцелярии Докукин, вместо установленной формулы выразил горячее возмущение. Это был политический мученик, но не заговорщик. В Вене, где Кикин провел несколько недель, он вошел в сношение с некоторыми беглецами, остатками древней политической партии. Несколькими старыми стрельцами, чудом спасшимися от бойни 1698 года. С другой стороны, он поддерживал дружбу с приближенными царя, связь с Поклановским, любимым денщиком государя, одним из тех, в чьих объятиях Петр имел привычку спать. Перед самым бегством Алексей имел свидание с Абрамом Лопухиным, братом Евдокии, сообщившим ему сведения о затворнице, Бедный царевич был так далек от заговора с ней, что даже не знал, находится ли она еще в живых. Услыхав, что она терпит большую нужду, он поручил Лопухину передать ей 500 рублей. Вот все, что вместе с некоторыми невоздержанными речами царевича, вырвавшимися в минуты гнева или опьянения, удалось обнаружить допросом относительно пунктов обвинения. Говоря о своем браке с Шарлоттой, он жаловался на советников отца, навязавших ему чертовку, и клялся за то отомстить. Он говорил, подразумевая их: «Я плюю на всех них, здорова бы мне была чернь, когда будет мне время без батюшки, тогда я шепну архиереям, архиереи приходским священникам, а священники прихожанам, тогда они и нехотя меня владетелем учинят». Во всем не было ничего ни особенно злонамеренного, ни серьезного, тем более, что, покидая родину, Алексей принял искреннее решение добровольного отречения, внушенное последними посягательствами отца на его независимость. Его утверждения в этом отношении остаются неизменными, даже когда для него не представляло больше никакого смысла лгать или что-нибудь скрывать. Его план, не доведенный им до конца благодаря слабохарактерности, состоял в том, чтобы дождаться за границей смерти отца и потом завладеть регентством впредь до совершеннолетия младшего брата. Чего же хотел добиться царь, приведя в движение все пружины судебного механизма? Вероятно, он сам того хорошо не знал. Существование широко задуманного плана, ему приписываемого, желание запутать Алексея в целую систему зубчатых колес, где в конце концов, переходя от ошибки к ошибке, от малодушия к малодушию, он рисковал бы головой, не подтверждается никакими достоверными данными и противоречит всему, что нам известно о характере Петра. Он не способен был на подобные комбинации. Вероятно, он поддался стечению обстоятельств, приноравливая их к своим страстям. Впрочем, пока он ограничивался жертвами, предоставленными его мстительности, признаниями сына и следствием, проникшим даже за стены Суздальского монастыря. Кикин был колесован, получив за 4 раза 100 ударов кнутом. Несчастному Афанасьеву, виновному лишь в выслушивании признаний царевича, отрубили голову. Судьба Евдокии и Глебова известна. Сильно обвиненные Алексеем, Долгорукий и Вяземский, вероятно, обязаны такой настойчивости царевича тем, что отделались конфискацией имущества, потерей должностей и ссылкой. Выданный Глебовым, как поощрявший надежды Евдокии, подвергнутый пытке Досифей, епископ Ростовский сознался, что предсказывал бывшей царице близкую смерть Петра и воцарение Алексея. Но обращаясь к собранию архиереев, созванному, чтобы лишить его сана, он сказал следующие знаменательные слова: «Только я один в всем деле попался. Посмотрите и у всех, что на сердцах. Извольте пустить уши в народ. Что в народе говорят?» Он также был колесован вместе с одним из своих священников. Головы казненных были вздеты на кол, внутренности их сожжены. Поклановскому отрезали язык, уши и нос. Княгиня Троекурова, две монахини, большое число дворян, в том числе Лопухин, недавно вернувшийся из Англии, подвергнуты наказанию кнутом. Княгиня Анастасия Голицына, веселая кумушка, предупрежденная Суздальской игуменьей о сношениях Евдокии с Глебовым и о том промолчавшая, избегла кнута, но наказана батагами. Петр заставил сына присутствовать при казнях, длившихся 3 часа. Затем увез его в Петербург. Алексей думал, что теперь все кончено, и, по-видимому, был вполне доволен своей судьбой. Несчастье сделало его бесчувственным. У него осталась привязанность только к его Ефросинье. Он ей писал, сообщая, что отец теперь с ним в хороших отношениях, и приглашает к себе за стол. Говорил, что очень доволен, избавившись от титула наследника. «Мы всегда думали лишь о том, как тебе хорошо известно, чтобы спокойно жить в Рождествене. Быть с тобой и в миру до самой смерти – мое единственное желание». Может быть, его письмо предназначалось для читателей «Черного кабинета», но действительно он мечтал сильнее, чем когда-либо, о женитьбе на Финке. Перед отъездом из Москвы он бросился к ногам Екатерины, умоляя ее помочь этому союзу. 6. Ефросинья прибыла в Петербург 15 апреля 1718 года и вызвала всеобщее любопытство, сейчас же перешедшее в изумление. Все удивлялись, что в ней нашел царевич. Ее заключили в крепость, несколько раз подвергали допросу, и вдруг разнеслось известие, что царевич арестован. До сих пор он находился на свободе, жил в доме по соседству с дворцом, получая содержание в 40 тысяч рублей. Обнаружили ли какие-нибудь новые факты показания этой девушки? Нет, насколько известно. Будучи в Эренберге, царевич писал своим друзьям в Россию, в Сенат, епископам, чтобы напомнить о себе, также императору с просьбой о покровительстве. Он говорил о возмущении в русской армии, расположенной в Мекленбурге, о смутах в окрестностях Москвы и радовался подтверждению этих известий газетными сообщениями. В Неаполе царевич продолжал свою переписку и непристойные речи говаривал: «Я старых всех переведу и изберу себе новых по своей воле. Когда буду государем, буду жить зиму в Москве, а лето в Ярославле. Петербург оставлю простым городом. Корабли держать не буду, войско стану держать только для обороны». Услыхав о болезни маленького Петра Петровича, Алексей сказал своей возлюбленной: «Вот видишь, что Бог делает. Батюшка делает свое, а Бог свое». Наконец, видя себя покинутым императором, он намеревался отдаться под покровительство папы. Все это повторение, и Петр сам сначала был настолько в том уверен, что арест цесаревича состоялся только спустя 2 месяца. В течение этого времени цесаревича, конечно, допрашивали о подробностях, сообщенных его любовницей, может быть, даже прибегали к средствам понуждения, столь привычным его отцу. В мае Алексей сопровождал царя в Петергоф, и без сомнения, то была неувеселительная прогулка. Впоследствии крестьянин графа Мусина Пушкина был осужден на каторгу за то, что рассказывал, как царевича, сопровождавшего государя в загородной поездке, отвели в отдаленный сарай, и оттуда раздавались крики и стоны. Но до 14 июня Алексей оставался на свободе. Накануне этого дня Петр снова созвал собрание представителей духовенства и гражданских чинов и вручил им записку, в которой, взывая к их правосудию, просил их решить между ним и сыном, который, утаив долю правды, нарушил договор милосердия, ему оказанного. Очевидно, государь, наконец, нашел в показаниях Ефросиньи предлог к возобновлению процесса, конченного в Москве. Но для чего искал он этого предлога? Может быть, он убедился в опасности, созданной новым положением бывшего наследника? Это положение вначале он считал неприемлемым, но, может быть, просто он поддался ужасному влечению притягательности смертоносного судопроизводства, снова им приведенного в движение. Нам кажется, что вскоре он захвачен был сцеплением зубчатых колес. Его инстинкты инквизитора, деспота, неумолимого судьи раздражены были до крайних пределов. Он пылал неукротимым гневом. В собрании, к которому Петр обратился за решительным словом, Духовенство весьма затруднялось высказаться определенно. Через 5 дней оно дало уклончивый ответ, делая ссылки то на Ветхий, то на Новый Завет. В первом имеются примеры, позволяющие отцу наказывать сына. Во втором имеются другие, более милосердные, относительно блудного сына и грешницы. Сенат требовал дополнения следствия. Это, без сомнения, желание Петра и неминуемая гибель Алексея. Ужасный механизм страданий и смерти уже не выпустил своей добычи. После нового появления перед высоким собранием, имевшего следствием лишь подтверждение прежних признаний, опять однообразной и незначительной истории о связях, поддерживаемых со сторонниками старого уклада, о надеждах, питаемых сообща, 19 июня царевич впервые был подвергнут пытке. 25 ударов кнутом и новое признание. Алексей желал смерти отца. Он в том открылся своему духовнику и получил следующий ответ. «Бог тебя простит. Мы все желаем ему смерти для того, что в народе тягости много». Допрошенный, в свою очередь, Игнатьев подтвердил показания, но в общем оно изобличало лишь преступную мысль, этого было мало. 3 дня спустя царевичу предложили 3 вопросных пункта. Первый. Что за причина, что не слушал меня и немало ни в чем не хотел делать того, что мне надобно? Второе. Отчего так бесстрашен был и не опасался за непослушание наказания? Третье. Для чего иною дорогою, а не послушанием, хотел достигнуть наследства? Алексей уже не чувствовал под собой почвы в бездне, куда видел, что вовлечен. У него осталась одна забота – выгородить Ефросинью. Говорят, у него была с ней очная ставка, когда он услышал из ее лживых уст слова его обвинения. Но он ее любил и продолжал любить до самой смерти. Он обвинял всех, обвинял самого себя, упорно стремясь ее оправдать. Она ничего не знала, ничего не делала, только давала ему добрые советы, которых он имел несчастье не слушаться. Составленные под влиянием этой заботы его ответы на вопросные пункты изобличают всю жалкую агонию его души. «С младенчества моего жил я с мамою и девками, где ничему иному не обучился, кроме избных забав, и больше научился ханжить, чем я и от натуры склонен. Отец, имея о мне попечение, чтобы я обучился тем делам, которые пристойны царскому сыну, также велел мне учиться немецкому языку и другим наукам, что мне зело противно, и чинил то с великолепностью, только чтоб время в том проходило, а охоты к нему не имел. Вяземский и Нарышкин, видя мою склонность ни к чему иному, только чтоб ханжить и конверсацию иметь с попами и черницами, и к ним часто ездить и подливать, и в том мне не только претили, но и сами тоже со мной охотно делали. Один Меншиков вел меня к добру, а понеже от младенчества моего при мне были, я обык их слушать и бояться, и всегда им угодное делал. А они меня больше отводили от отца моего и утешали вышеупомянутыми забавами, и помалу не токмо дела воинские и прочие от отца моего, но и самая его особа зело мне омерзела, и для того всегда желал быть от него в отлучении. А для чего я иной дорогою, а не послушанием хотел наследство, то может всяк легко рассудить, что я уж тогда от прямой дороги вовсе отбился». Толстой, исполнявший обязанности следователя, не удовлетворился таким отречением. Ему нужно было что-нибудь более определенное. Факт, на котором можно было бы основать обвинение. Продолжая допытываться, он, наконец, вырвал у несчастного новое признание, что он принял бы помощь императора, чтобы захватить престол вооруженной силой. Но была ли ему предложена такая помощь? Нет. И допрос возвратился к своей точке отправления. Опять преступные намерения, зловредные мысли и ни одного действия. Необходимы были новые усилия, чтобы подвинуться вперед. 24 июня новый допрос в застенке. 15 ударов. В результате ничего. Обвиняемый возлагал надежды на Стефана Еворского, непокорного епископа, про которого ему говорили: «Рязанский к тебе добр и твоей стороны, и весь он твой». Но никогда Алексей не имел случая с ним беседовать. Кончено. Кнут и дыба не дадут больше ничего. Пришлось перейти к заключению драмы. Каково оно будет? Сомнения в том быть не может. Нельзя допустить, чтобы все труды пропали даром. Нельзя допустить, чтобы царевич, преданный в руки палача, вышел оправданным из своего процесса и тюрьмы и вынес бы наружу на своей спине, истерзанный, окровавленный ремнями, жестокое свидетельство отцовского беззакония. Но дерзнет ли Петр? Герой легенды X века Василий Буслаевич в борьбе с новгородцами заносит меч на родного отца. Чтобы удержать его руку, мать сзади хватает его за полы одежды, и герой ей говорит: «Ты хитра, старуха, ты сумела совладать с моей силой. Подойди ко мне ты спереду, я бы тебя не пощадил, матушка. Убил бы тебя, как мужика новгородского». Петр принадлежал к той же породе. Он последний представитель эпического цикла грозных рубак, и нет позади него никого, чтобы его остановить. Несмотря на легковесность улик, собранных против него, Алексей все-таки олицетворял в глазах преобразователя враждебную партию, против которой он вел борьбу уже 20 лет. Это не сын, это противник, мятежник, новгородский мужик, с которым он очутился лицом к лицу. Между Москвой и Петербургом, вокруг главного обвиняемого, допрос уже разлил целые моря крови. 26 женщин и много мужчин стонали под плетьми, корчились в мучениях над раскаленными жаровнями. Несчастных слуг, сопровождавших Алексея за границу, не подозревавших, что они исполняют нечто иное, чем свой долг, пытали кнутом, дыбой, сослали в Сибирь, потому что неудобно было, говорит приговор, оставлять их жить в Петербурге. Столица долгие месяцы задыхалась под гнетом свирепствовавшего террора. «Город этот», – писал Лави в январе 1718 года, – «сделался зловещим благодаря такому количеству обвинений. Все живут, словно охваченные общей заразой. Остались только обвинители и обвиняемые. Остались только обвинители и обвиняемые». Петр также поддался заразе. Пролитая кровь бросилась ему в голову. Верховный суд, состоявший из сенаторов, министров, высших военных чинов, гвардейских штаб-офицеров, участие духовенства, показавшегося ненадежным, было отклонено, должен был произнести приговор. 127 судей. Каждому известно решение от него ожидаемое, и никто не имеет смелости отказать в своем голосе воле повелителя, о которой все догадывались. Единственный гвардейский офицер уклонился от подписи. Он не умеет писать. И процесс подошел к своему роковому концу. 24 июня вынесен был приговор. Смерть. Однако драма еще не кончилась. Она осложнилась последним эпизодом, самым мрачным, загадкой наиболее темной из известных истории. Приговор не был приведен в исполнение. Алексей умер раньше, чем отец его решился предоставить правосудие его течению или помиловать сына. Как он умер? 7. Вот официальное сообщение. Петр в рескриптах к иностранным министрам своим писал: «Мы, яко отец, боримы были натуральным милосердием с одной стороны, попечением же должным о целости и впредь будущей безопасности государства нашего с другой, и не могли еще взять в всем многотрудном и важном деле свою резолюцию. Но всемогущий Бог, восхотев через собственную волю и праведным своим судом нас от такого сумнения и дом наш и государство от опасности и стыда освободите, пресек вчерашнего дня его, сына нашего Алексея, живот, по приключившейся ему по объявлении оной сентенции и обличении его в толь великих против нас и всего государства преступлениях жестокой болезни, которая вначале была подобна апоплексии. Но хотя он потом, паки в чистую память, пришел и по должности христианской исповедался и причастился святых тайн, и нас к себе просил, к которому мы, презрев все досады его, со всеми нашими зде сущими министрами и сенаторами пришли, и он чистое исповедание нам принес, и у нас в том прощение просил, которое мы ему по христианской и родительской должности и дали. Итако от сего июня 26-го, около 6 часов пополудни, жизнь свою христиански окончил. Тело царевича, кроме того, было выставлено в течение 3 дней. Каждый мог видеть его и убедиться, что он умер естественной смертью. Следовательно, существовали сомнения в естественной смерти царевича. Не только сомнения, но категорическое утверждение другой развязки встречаем мы во всех остальных сообщениях современников о случившемся. Существует только разногласие в способе насильственной смерти. Имперский резидент Плеер утверждает, что царевичу была отрублена голова в тюрьме, а Шерер даже указывает палача, то был генерал Вейде. Девица Крамер, дочь нарвского горожанина, будто бы, по словам, пришила голову к телу казненного, изгладив следы убийства, что не помешало ей впоследствии сделаться гофмейстериной великой княжны Натальи, дочери казненного. Штехлину известно лишь, что ей было поручено одеть тело покойного царевича, и других объяснений для ее вмешательства у него не имеется. Но Генрих Брюс рассказывает историю о микстуре, за которой генерал Вейде явился к драгистру Беру, побледневшему, прочитав рецепт. В сборнике анекдотов, напечатанном в Англии, также находится рассказ о яде, которым была пропитана бумага, врученная царевичу с приговором суда. Письмо Алексея Румянцева, многочисленные рукописные копии которого ходили по рукам, казалось бы, достаточно убедительно. Автор рассказывает одному из своих друзей, Дмитрию Титову, что царевич погиб по приказу государя, задушенный подушками. Исполнителями царской воли были Бутурлин, Толстой, Ушаков и он сам. Но подлинность документа оспаривается, между прочим, Устрияловым, и кажется сомнительной. Деби и Вильбуа передают, что царевич умер от растворения жил, но они повторяют лишь чужие разговоры. Наиболее подробные рассказы принадлежат Лефорту, позднее советнику саксонского посольства, состоявшему в то время на службе у царя, и графу Рабутину, заместившему впоследствии Плеера на резидентском посту. У них разногласия встречаются лишь относительно совершенно второстепенных пунктов. «В день смерти царевича, — повествует Лефорт, — царь в 4 часа утра в сопровождении Толстого отправился в крепость, где в сводчатом подземелье находилась кобыла и остальные приспособления для наказания кнутом. Туда привели несчастного и, подняв его, дали ему несколько ударов. Причем зато не могу ручаться, хотя меня в том уверяли, отец нанес первые удары. В 10 часов утра повторилась та же история. И к 4 часам царевич был настолько истерзан, что умер под кнутом. Рабутин говорит более утвердительно и указывает также на причастность к делу Екатерины. Петр ударил и, не умея хорошо управлять кнутом, нанес так удар, что несчастный сейчас же упал без сознания, и министры сочли его мертвым. Но Алексей лежал только в обмороке, и, видя, что он приходит в себя, Петр сказал с досадой, удаляясь: «Еще черт не взял его». Очевидно, он предполагал возобновить свою работу. Екатерина избавила его от этого труда. Узнав, что царевичу лучше, и посоветовавшись с Толстым, она послала кузнику придворного хирурга Хобби, открывшего ему вены. Петр, предупрежденный, пришел взглянуть на труп, покачал головой, словно догадываясь о случившемся, и ничего не сказал. Эти свидетельства имеют заслугу ужасного согласования с документом бесспорной правдивости, с записной книгой Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии, в которой велась изо дня в день запись всего происходившего в крепости, где разыгралась драма. Там мы читаем следующие подробности. 14 июня привезен в гарнизон под караул царевич Алексей Петрович и посажен в раскат Трубецкой, в палату, в которой был учинен застенок. 19. В этом помещении дважды происходили пытки, с полудня до часа и с 6 часов вечера до 9. На следующий день снова пытки от 8 часов до 11. 24. Пытки происходили дважды. Первый раз с 10 часов до полудня, второй с 6 до 10 часов вечера. 26. Снова пытки в присутствии царя с 8 до 11. И в тот же день в 6 часов вечера царевич скончался. Таким образом, в этом отношении установлена полная достоверность. Даже после осуждения Алексей подвергался пыткам, в чем, впрочем, его палачи только следовали обычным приемам уголовного судопроизводства того времени. Но допустив это, трудно понять, с одной стороны, для чего понадобилось Петру или Екатерине прибегать к другим способам, чтобы ускорить конец своей жертвы, достаточно было бы кнута, а с другой – предположение о смерти, вызванной неумеренным применением пытки, получает большую долю правдоподобия. Аналогичные случаи насчитывались тысячами в судебных летописях той эпохи, а Алексей, как известно, не отличался особенно крепким телосложением. Уже в 1714 году, по свидетельству Деби, с ним был удар, поразивший правую сторону тела. Наконец, резкий характер развязки, при вероятном вмешательстве какого-то насилия, топора, яда или чрезмерных пыток, по-видимому, вполне подтверждается весьма знаменательным случаем. Перехваченное, подобно донесению Плеера, донесение Деби навлекло на его автора жестокую немилость. Произведено было дерзкое вторжение в его жилище, в нарушение общепринятых дипломатических обычаев. Свидетельства, им собранные, послужили предметом особого следствия, главным образом направленного на следующий факт. Плотник по имени Болес, зять голландской повивальной бабки Марии фон Хуссе, работал в крепости, когда туда заключен был царевич. Кушанье, подававшееся Алексею, приготовлялись у него в доме. На следующий день после смерти Алексея жена этого плотника рассказывала матери, повторившей этот рассказ жене резидента, что накануне в полдень обед был подан царевичу по обыкновению. Она видела, что блюда возвращались початыми, и этому обстоятельству не придала никакого значения, но следствие обратило на него особое, настойчивое внимание. Допрошенные, вероятно, с пристрастием, бедные женщины могли лишь подтвердить, за исключением некоторых противоречий, свои слова. И так как впоследствии они были выпущены на свободу, то правдивость их не подлежит сомнению. Если же за несколько часов до смерти Алексей был в состоянии еще принимать пищу, следовательно, смерть его была насильственная. Мы не будем касаться многочисленных легенд, вызванных ужасной драмой. Среди крестьян долго сохранялась уверенность, что царевич жив, спасшись чудесным образом от своих палачей. В 1723 году в Пскове даже появился самозваный Алексей, а также другой в 1736 году в Ярославле. И в сущности нам кажется довольно безразличной с исторической точки зрения действительная причина, повлекшая исчезновение несчастного царевича. Нравственно Петр во всяком случае остается за нее ответственным. В этом процессе, где были судимы одни намерения, планы царя не подлежат сомнению. Он хотел во что бы то ни стало избавиться от сына, и эта зловещая черта наложила на него свой отпечаток навеки. Его поведение после события также останавливает всякую попытку извинения. В журнале Санкт-Петербургского гарнизона и в частных записках Меншикова мы находим подробности времяпрепровождения первых дней после трагической развязки, заставляющие содрогнуться. 27 июня. Следующий день после смерти царевича. После обедни у церкви Святой Троицы и благодарного молебна о полтавской баталии пополудни во втором часу была пущена для сигнала ракета, по которой полили с крепости первый раз из 33 пушек, потом после из 43 пушек, дали залп из ружей, а после с крепости третий раз из 53 пушек. Молебен служили за церковью на площади, где изволил быть и его величество, и прочие господа министры и сенаторы. И того числа кушали на почтовом дворе все. Того же числа в 9 часов пополудни тело царевича из Трубецкого раскату вынесено в губернаторский дом, что в гарнизоне. 28 июня. Тело царевича по полуночи в 10 часов вынесли к Троице, где и поставлено. 29 июня. В те заименитства Его Величества, после обычного богослужения и пальбы, спущен в Адмиралтействе новопостроенный корабль «Лесной», который построен Его Величеством собственным тщанием, где изволил быть и Его Величество, и прочие господа сенаторы и министры, и веселились довольно. В депешах от 4 и 8 июля Петр также сообщает об обеде, данном по этому случаю в Летнем дворце, о ночном празднестве и фейерверке. Спрошенный членами дипломатического корпуса относительно ношения траура, канцлер дал отрицательный ответ, потому что царевич умер как преступник. И имперский резидент утверждает, что если Екатерина выказывала некоторую печаль среди этих кощунственных развлечений, то Петр казался веселым, как всегда. Даже от этого высшего оскорбления не была избавлена печальная участь сына Евдокии, являющаяся, как легко себе представить, для живописи и поэзии неисчерпаемым источником вдохновения. К весьма любопытному очерку Костомарова приложено воспроизведение картины русского художника, француза по происхождению, Г. Петр, предъявляющий сыну показания Ефросиньи. Что сталось с ней? Что бы ни говорили, она получила цену своего предательства, хотя из имущества царевича, при описи которого присутствовала, она наследовала немного. По сообщению Плеера, царь и царица относились к ней с большой благосклонностью, а по свидетельству других современников она вышла замуж за офицера Санкт-Петербургского гарнизона, с которым прожила еще 30 лет в спокойствии и довольстве. Петр сохранил свое хорошее расположение духа. Месяц спустя после катастрофы, 1 августа 1718 года, в письме к Екатерине из Ревеля веселым тоном, с видимым удовольствием переживая воспоминания, он утверждает, что собрал улики, еще более важные, чем все остальные, до сих пор полученные, изобличающие того, кого уже нет на свете. Алексей будто бы пытался вступить в соглашение с Карлом XII. В конце года по приказанию государя была выбита медаль с изображением царской короны, парящей в воздухе и освещенной лучами солнца, пробивающимися сквозь тучи. Внизу надпись «Горизонт очистился». Да, Петр очистил себе горизонт громовым ударом, обезглавил гидру оппозиции, подавил умы своих подданных ужасом, еще сильнее поразившим их, чем дело стрельцов, и бодро продолжал свой путь. Но все же, хотя мрачный процесс не оторвал его от обычных занятий и развлечений, заметна небольшая приостановка. С 21 апреля по 21 июня появился всего 21 указ, и ни одного с 9 по 25 мая, тогда как обыкновенно они появлялись почти ежедневно. После смерти сына количество их удвоилось. Царь мог законодательствовать, его ожидало еще большее повиновение, чем раньше. Но Петр возбудил общественное мнение, по крайней мере, за пределами своего государства. И несмотря на все усилия официального восхваления, манифесты, сообщения, подлинные и достоверные, и заметки в газетах, щедро оплачиваемые, ему не удалось дать иного направления. 40 лет спустя совесть наименее застенчивого из европейских публицистов еще подверглась сильному искушению. Вольтер писал конфиденциально де Аламберу: «Царь Петр меня смущает. Не знаю, как отнестись к его сыну. Не нахожу, чтобы царевич заслуживал смерти за то, что в свою очередь отправился путешествовать, когда отец его также разъезжал, и за то, что любил простую девицу, когда у отца его была гонорея». Менее откровенный с графом Шуваловым, он ручался за то, что опровергнет Ламберти при помощи известных благоприятных документов, выставленных вместо других, дающих менее выгодное освещение. Однако заявлял, что не может выступить против Алексея из опасения прослыть историком низкопристрастным. Увлеченный своей полемической жилкой, он пишет следующую горячую защитительную речь. «После 4 месяцев судебного следствия заставляют несчастного царевича написать, что если бы нашлись могущественные мятежники, которые бы восстали и его призвали, то он стал бы во главе их. Если подобному заявлению придавалась какая-нибудь цена, как могло оно считаться существенным доказательством в процессе? Как судить мысль, гипотезу, предположение случая, не имевшего места? Где эти мятежники? Кто поднял восстание? Кто предлагал царевичу стать во главе бунтовщиков? С кем он о том говорил? С кем была ему предложена очная ставка по столь важному вопросу? Не будем себя обманывать. Я готовлюсь предстать перед Европой с отчетом об этой истории. Будьте вполне уверены, что нет в Европе ни одного человека, верящего, что царевич умер естественной смертью. Все поджимают плечами, слыша уверение о том, что 23-летний наследник престола умер от удара при чтении приговора, на отмену которого он мог рассчитывать. Поэтому из Петербурга поостереглись сообщить мне какие-либо сведения об этом роковом происшествии». Несчастный Алексей через долгое время после своей смерти нашел себе самого красноречивого защитника, а Петр – грозного обвинителя. Чтение истории России доказывает неудачно, что граф Шувалов нашел впоследствии, без сомнения, в ином месте, чем в санкт-петербургских архивах, доказательства, способные поколебать уверенность защитника и заставить его переменить мнение. Но защитительная речь и обвинения остались. Они будут служить вечно относительно этого процесса, выражением общественного мнения, а на Петре навеки лег его гнет. Мы должны сознаться, что царь в состоянии был его выдержать. Он убил своего сына, нет этому оправдания. Мы отвергли и отвергаем необходимость политическую, вызванную предосторожностью. Факты говорят сами за себя. Но кому же, не пожелав иметь такого сына наследником, Петр оставил свое наследие? Неизвестно. Екатерина овладела им благодаря придворной интриге. В продолжении полстолетия Россия предоставлена на волю случая и авантюристов. Вот ради какого результата Петр заставил работать своих палачей. Но он был велик и создал величие России. В том его единственное оправдание.